Хотя не исключено, что нам точно европейское не идет. Не исключено, что складу нашего национального характера ближе смазные сапоги, картуз с лаковым козырьком, косоворотка на выпуск, жилет из шотландки и плисовые штаны. Но уж если мы окончательно остановились на европейском платье, то этому выбору нужно как-то соответствовать, отвечать. То-то и колет глаза, что 170 лет прошло, как французский путешественник сделал нам обидное замечание, а мы по сию пору одеваемся абы как. И ведь не сказать, чтобы в нас было не развито чувство прекрасного, даже наоборот. То есть русский человек по достоинству ценит изящное, тонко чувствует музыку, способен отличить настоящую живопись от забавы, и он произвел одну из самых утонченных литератур. Но нарочно посмотрите, как мы одеты. Чуть опрятнее, чем американские бездомные, и чуть богаче, чем Диоген. У нас на прием прийти в свитере в порядке вещей. Туфли не чистить — норма. Это уже будет государственная измена, если на тебе галстук бабочкой от Жанне. И это при том, что никого нет в мире культурнее культурного русака. В общем, неудивительно, что элегантно одетый русский кажется иностранцем у себя на родине, поскольку мы не знаем такой культуры, как платье носить. Давно пренебрежительно относимся к одежде, и поскольку у нас не по ней провожают, а по уму. Но главная причина — жизнь в России уж больно головная, замученная, беспорядочная. Одним словом, неэлегантная. Так что изящная одежда ей претит, как обязательность и канкан. Выйди на московскую улицу в галстуке бабочкой от Жанне, и сразу выпадешь из ансамбля. Ибо кругом сугробы, старушки с авоськами, злые алкоголики в бушлатах и прекрасные женщины, одетые абы как. Правда, за иностранца тебя все равно не примут, за тем, что русского всегда выдадут какие-то заинтересованные глаза. Одно утешение, единственная отрада, что у нас провожают не по одежке, а по уму. Далее де Кюстин пишет: «Россия, думается мне, единственная страна, где люди не имеют понятия об истинном счастье. Во Франции мы тоже не чувствуем себя счастливыми, но мы знаем, что счастье зависит от нас самих». Маркиз де Кюстин не то чтобы был человек неумный. Умный-то он умный, но не глубокий, и даже, можно так сформулировать, простоват. Это уже был француз новейшей модификации, ибо, например, старина Паскаль глубже Герцена и Чернышевского вместе взятых, даром что он француз. Иначе чего бы де Кюстин сводил понятие о счастье к демократическим свободам? Между тем он так и пишет: «Где нет свободы, там нет души и правды, там нет счастья, которым может воспользоваться гражданин». Может быть, в теории так и есть, но практика нам показывает, что человеческое счастье никак не пересекается с парламентской республикой, что оно вообще обретается в иных измерениях и незаданных плоскостях. Вот у нас в России давно господствует безбрежная свобода слова, и через нее уже выросло целое поколение, которое матерно изъясняется, а счастья как не было, так и нет. Давно уже у нас любой дурак может выйти в законодатели, любой жулик сделаться вождем, любой бездельник превратиться в губернатора через волеизъявление народное, а мыслители по-прежнему перебиваются с петельки на пуговку, а нищих больше, чем пожарных, а настоящих христиан можно счетом пересчитать. Другое дело, что мы в России никак не постигнем ту простую истину, что счастье зависит от нас самих. Оно у нас издревле зависит от кого угодно. От цивилизованного самодержца, от политбюро, от начальника ЖЭКа, расположения звезд. И только оно не зависит от нас самих. Между тем, счастье — это самодельно, просто и общедоступно. Причем расположение звезд тут решительно ни при чем. Вот как у поэта: «Затоплю камин, сяду пить. Хорошо бы собаку купить». Вообще французы гораздо на предсказание. Например, знаменитый Нострадамус всю новую новейшую историю предвозвестил вплоть до того, что якобинцы перельют на пушки памятник Жанне д'Арк. Вот и маркиз де Кюстин туда же. Представьте себе республиканские страсти,